светлые отражения воды змеясь взбегали вверх по гнилым изъеденным сваям. Медные водяные клопы раскачивались на хитрых трапециях из паучьей пряжи, и на мокром истлевшем дереве сидели грибы величиной с кулак. Джоул переступал робко, балансируя саблей, и чтобы не видеть головокружительной глубокой воды, движущейся под самыми ногами, неотрывно глядел на противоположный берег, где нагруженные лозы рвались из красной глины к солнцу и зеленели призывно. Но вдруг он почувствовал, что никогда не перейдет на ту сторону, так и будет качаться между сушей и сушей, один в потемках. Затем, ощутив, как вздрогнула балка под тяжестью Айдабеллы, вспомнил, что он не совсем один, только сердце упало, остановилось, все тело сжали железные обручи. Айдабелла крикнула: «Что там?» Он не мог ответить, не мог издать ни звука, не мог шевельнуться. Полушаги от него, свернувшись, лежала мокасиновая змея толщиной с его ногу и длинная, как бич. Копьевидная голова поднялась, впившись в Джоула узкими зрачками, и его обожгло, словно яд уже побежал по жилам. Айдабелла подошла сзади и заглянула через его плечо. «Черт!» — выдохнула она. «Ух, черт!» И от ее прикосновения силы вытекли из Джоула. Ручей застыл, превратился в горизонтальную клетку, и ноги перестали держать, словно балка была зыбучим песком. Откуда? У змеи глаза мистера Сансома. «Руби ее!» — приказала Айдабелла. «Сабли руби!» Вот как все было. Они шли в гостиницу «Морг». Да, в гостиницу «Морг», где плавал под водой мужчина с рубиновым перстнем. Да, и Рандольф листал свой альманах и писал письма в Гонконг, в Порт-оф-Спейн. А бедный Джизус умер, убита кошкой Тоби. Нет, Тоби была младенцем. Гнездом печной ласточки, упавшим в огонь. И Зу, она уже что в Вашингтоне, и там снег. И почему так пристально смотрит на него мистер Сансом? Это очень, очень невежливо, как сказала бы Эллен, до крайности невежливо со стороны мистера Сансома никогда не закрывать глаза. Змея развертывалась с мудреной грацией, вытягивалась к ним, гоня по спине волну. И Айдабелла кричала: «Руби! Руби!» А Джоул по-прежнему был всецело поглощен взглядом мистера Сансома. Айдабелла развернула его кругом, отодвинула за спину и выхватила у него саблю. «Бабуська, гадина!» Тыча саблей дразнила она змею. Та будто опешила на секунду, потом с неуловимой для глаза быстротой напряглась, как натянутая до звона проволока, откинулась назад и сделала выпад. «Гадина!» Айдабелла, зажмурив, взмахнула саблей, как косой. Сброшенная в пустоту змея перевернулась, ушла под воду, всплыла на поверхность. Скрюченную белым брюхом кверху течение унесло ее, словно вырванный корень лилии. «Нет», — сказал Джоул немного позже, когда победоносная и спокойная Айдабелла уговаривала его перейти на ту сторону. «Нет, ибо зачем было теперь искать отшельника? С опасностью они уже встретились, и амулет ему был не нужен». За ужином Эми объявила: «Сегодня у меня день рождения». «Да, день рождения, и хоть бы кто вспомнил. Будь с нами Анжела Ли, я испекла бы огромный пирог с сюрпризом в каждом ломтике. С золотыми колечками, жемчужинкой для моих жемчужных бус, серебряными пряжечками для башмаков. Ах, подумать только!» «Поздравляю вас», — сказал Джоу, хотя здоровья не так уж ей желал. Когда он вернулся домой, она бросилась навстречу с определенным намерением